Казельшанская икона Божией Матери. Эта икона итальянского происхождения. Ее привезли в Россию придворные дамы императрицы Елисаветы. В XIX веке икона принадлежала роду Капнистов и была их семейной святыней. Находилась она в селе Казельшине Полтавской губернии. Дочь владельца иконы Мария тяжело заболела. Все попытки докторов вылечить ее были безуспешны, и родители уже отчаивались в спасении своего ребенка. Потеряв всякую надежду на врачей, и они, и дочь обратились со слезной молитвой к иконе Божьей Матери, которая издавна почиталась чудотворной, и сразу же Мария почувствовала облегчение, а затем полностью выздоровела. Икону перенесли в церковь, где к ней стал стекаться народ, и произошло еще несколько исцелений.